каким образом он делал это, останется его тайной. Приходил, например, к специалистам по кражам на железных дорогах и говорил: «Через 3 дня на товарную станцию Варшава-Чистая прибудет вагон из Бельска с экспортной шерстью по 700 злотых за метр. Для разгрузки вагон поставят на 87-й путь. Вы же должны разгрузить его раньше, на сортировочный, куда он будет доставлен ночью. Номер вагона 203869. Вагон будет не только опломбирован, но и заперт на висячие замки. Возьмите с собой фомку и бутылку масла. Пилить будет удобнее. Этим займутся 3, а 2 должны выманить охранников поближе к поезду, который будет стоять несколько дальше на 5 пути. Товар перебросьте через забор. Забирайте его оттуда немедля, кипу за кипой. Товар охотно возьмет одомощик. Если поторгуетесь, даст по 300 злотых за метр, ибо ищет именно такой. Мне отсчитаете 10 кусков». Иным специалистам предлагал: в магазин на Вспульной легко проникнуть через подвал. Вход в него по коридору 3-й двери по правой стороне. Свод в подвале нетрудно будет пробить ломом. В магазин только что поступила большая партия товара. Товар вынести во двор и перебросить через забор в сторону хожей. В том доме нет сторожа. Такси можно подогнать к самой стене и сразу же погрузить. Продадите у слепого на Праге. Мне 3 куска. Информацию Романа Брегулы можно было не проверять. Она была точна во всем. Дело выбиралось таким расчетом, чтобы при минимальном риске обеспечить максимальный успех. Торговаться с Романом Брегулой было не принято. Надувать его уже давно никто не осмеливался. Говорили, что кто-то попытался это проделать, только вскоре эти неблагодарные оказались за решеткой, засыпавшись на первом же абсолютно верном деле. Самое занятное, что милиция и предположить не могла, что этим успехом она обязана экс-парикмахеру. Так в течение 3 лет Роман Брегула сделался самым настоящим асом преступного мирка столицы. Тем не менее, органы милиции и не подозревали о его руководящей роли во многих преступлениях, совершенных за этот период. Никому из милиционеров, знавших этого человека в темных очках, ни разу и в голову не пришло сопоставить его с человеком в мешке. В преступном мирке кое-кто, безусловно, знал, о ком идет речь. Но там не в обычае оказывать помощь милиции в ее работе. Это, конечно, не означало, что в той среде сожалели о Брегуле. Многие из тех, с кого Брегула за свои услуги шкуру драл, злорадствовали, что «пиявка», такое прозвище было дано организатору дерзких краж, получил, наконец, свое. Капитан Мельчарик был доволен. Удалось не только установить личность убитого, но и собрать много интересных сведений о преступной деятельности Романа Брегулы. Однако после этих первых успехов следствие снова зашло в тупик. Кто убил этого человека? На этот вопрос ответа пока не было. В той среде, где вращался и действовал Брегула, по этому поводу ходили самые фантастические слухи, в которых, как устанавливала проверка, не было ни крупицы правды. Убийца великого организатора оставался неизвестным. Коротенькое сообщение в прессе об идентификации человека в мешке как-то ускользнуло от внимания Рушинского, возможно, потому что не во всех столичных газетах оно было опубликовано. Повстречав майора, Мечислав Рушинский спросил его, как повелось о деле Ярецкого. На этот раз майор получил возможность насладиться триумфом, когда сообщал адвокату о результатах следствия. «От вашей версии ничего не осталось. Теперь вам придется признать свою ошибку. Не существует больше и чуда, один покойник и 2 трупа. Теперь у нас есть 2 покойника и 2 трупа. Владимир Ярецкий, покончивший с собой в мае, и Роман Брегула, убитый неизвестным или неизвестными преступником в июле. Таковы факты. А факты, как известно, упрямая вещь». «Чем хуже для фактов», — ответил майору не менее упрямый адвокат. Не разорвавшиеся снаряды все еще опасны.